0025. Контроль. Это случилось с контролем в самый экстремальный момент. Он был почти не способен двигаться, не мог говорить, но в то же время испытывал ощущение тесной связи с окружающим миром, уверенность в том, что во Вселенной нет двух несвязанных вещей. Точно так же, когда же в самой бессмысленной закорючке из записей директрисы можно было разглядеть часть грандиозной картины. И хотя давление на него возрастало, и он испытывал резкую боль, зная, что она отступит не скоро, может быть, никогда, внутри его самого нарастала мощная музыка, которую он не совсем понимал, скользя вниз по винтовой лестнице, временами цепляясь за перила. Левая рука безжизненно повисла вдоль тела. В кулаке, потерявшем чувствительность, он продолжал сжимать резную фигурку, подарок отца. Ясность пробивалась в рот, в глаза, наполняла собой все его тело, словно слизень ускорил процесс. Оскальзывался и спотыкался он отчасти от того, что менялся, превращался. Он понимал это, чувствуя, что в нем остается все меньше человеческого. И Уитби, старый друг, все еще был с ним, и даже Лаури похихикивал и маячил где-то на заднем плане. И контроль из последних сил сжимал в кулаке подарок отца, единственный талисман, что у него остался. Это машина, или существо, или комбинация и того, и другого, способная манипулировать молекулами, способная при желании накапливать огромную энергию, скрывает от нас и цели свои, и средства. Все это живет внутри его, вместе с ангелами, вместе с частицами его собственного терруара, следами его родной земли, куда оно никогда не вернется, потому что ее больше не существует. И все же слизень воспользовался дешевым, грязным трюком. Контроль увидел впереди свою мать, с мрачным удовлетворением осознал, что это лишь иллюзия, не имеющая над ним власти. Что здесь мог делать человек, которого он, наконец, простил, потому что как же он мог не простить? Он был свободен, и сейчас, перед тем, как слизень нанес ему столь болезненный удар, сквозь боль, контроль понимал, что эта рана была случайностью, что слизень не хотел этого, просто ни язык, ни любая иная форма коммуникации не способны преодолеть пропасть между человеческими существами и зоной X, что любое кажущееся сходство – это лишь разновидность зоны X, функционирующей на самом примитивном уровне, даже травинка или синяя цапля или слепень. Он потерял счет времени, не осознавал скорости, с которой летел все ниже и ниже, не осознавал своих трансформаций. Он больше не понимал, остались ли в нем хотя бы следы человеческого ко времени, когда, испытывая боль, тошноту, то ли ползком, то ли скачками, достиг самых древних ступеней лестницы, оказался перед источником ослепительно-белого света на дне, очертания которого напоминали бессмертное растение, походили на ревущую, но неподвижную комету. И теперь он должен был принять решение, прорываться ли ему дальше, до самого конца, проталкиваться ли вперед через агонию боли и страха, сквозь внешнее излучение, приказывающее ему повернуть назад, прорываться ли, чтобы войти... Куда? Он не знал, понимал лишь одно, даже биологу не удавалось забраться так далеко, а он это сделал, он забрался дальше всех. Теперь слово «контроль» опять казалось чужим, теперь он был сыном мужчины, резчика и скульптора по дереву, и женщины, которая жила в некой сложной реальности, полной тайн и интриг. Резная фигурка выпала у него из руки, со стуком скатилась по ступеням, остановилась рядом со знаками и символами, оставленными его предшественниками. Царапина на стене, одинокий пустой башмак. Он сморщил нос, втянул воздух, принюхался, почувствовал, как жжет у него под лапами. Страшно, невыносимо горячо. Вот и все, что ему осталось, и теперь он не умрет на этих ступеньках, не испытает этого последнего напряжения. Джон Родригес преодолел последние несколько ступенек и прыгнул навстречу свету. 0026. Директриса. До 12-й экспедиции осталось 2 недели, и старый мобильник возвращался домой вместе с тобой. Ты не помнишь, чтобы брала его с собой. Ты не понимаешь, почему служба безопасности не обратила на него внимания. Просто он здесь, лежит у тебя в сумочке, а потом на кухонном столе. На ум приходит обычный список подозреваемых. Может, Уитби куда более странный человек, чем тебе казалось? Или же это Лаури решил так над тобой подшутить? Как знать? Ты просто приносишь его с собой утром. И какое вообще это имеет значение? К этому времени разделение между работой и домом уже давно не существует. Ты приносишь папки домой, здесь же работаешь над ними. Пишешь что-то на обрывках бумаги, а иногда и на листьях, как делала еще в детстве. И испытываешь почти восторг, представляя, как Лаури получает их снимки в докладах. Использовать подобные материалы для письма тебе кажется безопаснее, хотя ты не можешь объяснить, почему именно. Просто при виде этих файлов у тебя возникает ощущение сопричастности или чьего-то присутствия, которое никак не удается определить или измерить. Эта иррациональная мысль приходит к тебе однажды ночью, когда ты засиживаешься за работой допоздна. Теперь ты часто бегаешь в ванную, потому что тебя тошнит. Побочный эффект лекарств, которые тебе прописали против рака. Извиняешься перед уборщиком, говоришь первую глупость, которая только приходит в голову, объясняя, почему тебя так часто тошнит. Я беременна. Беременна раком, беременна вероятностью. Иногда тебе становится просто смешно от всего этого. Дорогой ветеран-алкоголик, сидящий в самом конце барной стойки, может, это ты, отец ребенка? Как тебе такая идея? Не самый подходящий вечер для похода в заведение Чиппера, для встречи с болтушкой-риэлтором, для выпивки и приветственных кивков. Ты страшно устала от дополнительных тренировок, ради участия в которых приходится ездить на север, в центр, где тренируются остальные участники, и заниматься по специальной программе, разработанной для руководителя экспедиции. Надо научиться использовать гипнотические команды, понимать всю важность, специфические детали, черных ящиков с красными лампочками, которые помогают активировать покорность. И вместо того, чтобы выйти из дома, ты включаешь музыку, потом решаешь посмотреть телевизор, потому что голова у тебя уже не варит. Ты слышишь какой-то звук в холле, за кухней, какое-то шуршание на чердаке и начинаешь нервничать. Идешь проверить, что там. Ничего не находишь, но на всякий случай достаешь топор из-под кровати, где держишь его для самообороны. Потом возвращаешься на диван и смотришь детектив 30-летней давности, снятый где-то на юге, в пустынных и диких местах, которые теперь не существуют, которых уже никто не увидит в реальности. Тебя преследует пейзаж из прошлого. Сколько же всего потеряно уже навеки и никогда не вернется. Во время эпизода «Гонки на машинах» ты просматриваешь фон, словно это семейные фотографии из прошлого, которых ты прежде не видела. Ты клюешь носом, потом просыпаешься, снова клюешь носом, и будет тебе звук. Кажется, кто-то тихо ползет по плиточному полу кухни. Из дивана не видно, кто. Ты содрогаешься от страха. Тебя точно жаром обдает. Звук негромкий, и ты никак не можешь определить, что же это, что или кто незаметно пробрался к тебе в дом. Ты довольно долго не встаешь с дивана, прислушиваешься, хочешь услышать больше, не желаешь ничего больше слышать. Думаешь, что тебе вообще не следует вставать, не стоит идти на кухню и смотреть, что за животное поджидает тебя там. Но оно все еще двигается, все еще производит шум, и ты понимаешь, что нельзя торчать в гостиной вечно, нельзя просто сидеть и ждать неизвестно чего. И вот ты поднимаешься, берешь топор, подходишь к двери на кухню, привстаешь на цыпочки, смотришь через разделочный столик на пол. Но то, что там только что было, если вообще было, уже успела шмыгнуть влево, за угол, и отсюда его не видно. И тебе придется войти и как следует осмотреть помещение, столкнуться с пришельцем лицом к лицу. По полу, с шорохом, ползет старый мобильник, слепой и жалкий, нелепый и неуклюжий, пытается удрать от тебя или забраться в один из кухонных ящиков и спрятаться там. Но только теперь он замер, не двигается, не сдвинулся ни на миллиметр, пока ты на него смотришь. А ты смотришь в полном шоке и довольно долго. Может, от удивления или включился некий защитный механизм, но в эти минуты ты думаешь только о работе, которую принесла на дом. Все, о чем ты можешь сейчас думать, это о чудовищном провале. Или в памяти, или... в реальности. Дрожащей рукой ты поднимаешь старый мобильник с пола, не выпуская при этом из другой руки топора. На ощупь телефон теплый и еще какой-то мягкий и податливый, в точности повторяет текстуру кожи ладони. Ты берешь металлическую коробочку, где держишь, считай, квитанции об уплате налогов, сбрасываешь бумажки в пластиковый пакет, кладешь в коробочку телефон, закрываешь крышку и ставишь ее на разделочный столик. Тебе с трудом удается побороть искушение выбросить телефон на заднем дворе, забросить в реку или запустить куда-то в темноту ночи. Вместо этого ты идешь в спальню и достаешь из шкафа, похороненную под слоем одежды, шкатулку для сигар. Вынимаешь одну сигару. Она пересохла и осыпается, но тебе все равно. Ты прикуриваешь ее, идешь в кабинет и суешь все бумаги, которые принесла с работы, в пластиковый пакет, все неподтвержденные теории, все эти безумные журнальные выкладки из отчетов по прежним экспедициям, всю эту неразборчивую писанину. Запихиваешь их в пакет с яростью и силой, одновременно почему-то крича на Лаури, который приперся в твои мысли со своей особой миссией. Ты орешь и шипишь на него. «Отвали, мать твою, не смей сюда лезть!» Но он уже влез. Он единственный человек, чей ум достаточно силен, хитер и извращен, чтобы воспользоваться своими знаниями о тебе, чтобы сделать это с тобой».